Глава 19. В 1840 году зимою у отца в кабинете был какой-то господин. Когда он уходил, отец встал и хотел проводить его, как обыкновенно это делал, но почувствовал себя нехорошо, не пошел и хотел опять сесть в кресло, но, упав мимо него, закричал, и матушка вбежала. Его подняли и перенесли в спальню на постель, послав за докторами Арентом и Жалем. Арент Николай Федорович, 1786-1859 годы, известный хирург. В 1805 году блестяще окончил медико-хирургическую академию в Москве. В Отечественную войну 1812 года проявил себя искуснейшим оператором и удивительным диагностом. В 1821 году ему присвоили звание доктора медицины и хирургии без защиты диссертации. Оставив военную службу, Арент в 1828 году приобрел в Петербурге дом на Миллионной улице, ныне улица Халтурина, 26, построенный Луиджи Руско, и посвятил себя помощи больным. Николай I назначил его лейб-медиком 1829-1839 годы, но Арент одновременно консультировал во всех городских больницах и стал одним из учредителей Максимилиановской лечебницы для приходящих. Арент был самым популярным врачом и в роскошных особняках, и в убогих лачугах. Долго он был болен, и хотя нога его от ушиба совершенно поправилась, но сам он стал слабеть, постепенно лишался зрения, голоса и свободного движения пальцев, так что с трудом мог держать перо в руке, чтобы писать. Ходил уже не так скоро и бодро, как прежде. Все это доказывало, что с ним, вероятно, был легкий нервный удар. Перемена его здоровья сильно подействовала на матушку. Она 3 года сряду занемогала нервическую горячкою, и отца моего это очень тревожило. Последняя болезнь ее обратилась в маразм, изнурительную сухотку, и продолжалась несколько месяцев. Матушка прежде мне часто говорила, чтобы в опасных болезнях не оставлять ее без причастия. Видя слабое ее положение, мы послали пригласить духовника ее, пастора Лоу, приехать с причастием, что очень ее обрадовало, и она с большим чувством приняла святые тайны. Это было за неделю до ее кончины. При чрезвычайной слабости она до последнего дня выходила в другие комнаты и лежала на диване более в забытии, а, приходя в себя, с особенным умилением часто повторяла «Свит Иисус! Иисусе сладчайший!» В последний вечер сильно склонял ее сон. Мы довели ее до кровати, она была уже с закрытыми глазами. Когда отец подошел к ней и взял поцеловать ее руку, чтобы проститься с нею, то заметил, что рука ее очень опухла. Он заплакал, поняв, что последний час ее наступил. Всю ночь мы не отходили от нее, и в 4 часа утра она скончалась 16 августа 1843 года. По кончине матушки обряды совершались по-православному, читали псалтырь, служил каждый день панихиды русский священник, а потом при выносе был английский пастор и провожал до церкви, где встретил пастор немецкий, и после отпевания оба пастора провожали до кладбища. Отец мой еще при жизни матушки хлопотал о приобретении в Сергиевской пустыне на кладбище 2 мест, но как в то время там не были отводимы места для иностранцев и митрополит не дозволял, то она сама назначила похоронить ее на кладбище в Мартышкине в версте от нашей приморской дачи. Там много уже было положено англичан, ей знакомых. И она пожелала туда же. Место это мы украсили лучшими деревьями с нашей дачи, около могилы развели цветники, а на другое лето поставили памятник. Отец мой после матушки жил 1,5 года, ужасно грустил, но был кроток, как ангел, со всеми нежен и ласков. Часто я видела, как слезы катились по лицу его. Трогательны были тихая его печаль и смирение. Последнюю зиму он, видимо, чрезвычайно слабел, не выезжал, не гулял и не ходил по комнате. Только после обеда и отдыха раз в день он обходил кругом комнат. Мы его поддерживали, и когда доходил он до зала, где все сидели, то садился на диване. Пред ним ставили столик и питье. Тогда для него заводили орган, который играл целый вечер. Он очень любил музыку, слух его и особенно память сохранились до последних дней его жизни. Он даже помнил способности и недостатки всех ему знакомых людей. За несколько дней до его кончины все мы по обыкновению сидели в зале, и он тут же. Вдруг ему сделалось дурно. Мы бросились развязывать ему галстук и платье, почти на руках перенесли его в спальню и положили на кровать. Послали за доктором, который, приехав, осмотрел его и сказал, что это уже последние дни его жизни. На другой день он не хотел остаться в кровати и лежал одетый на диване. Так продолжалось 3 дня. Наступил праздник Благовещения. Мы предложили ему приобщиться святых тайн, чему он очень обрадовался. Приказал одеть себя прилично, и как в это время шла служба в церкви, то послали карету за нашим духовником, который приехал в полном облачении со святыми дарами. Отец мой в ожидании сидел на диване. При входе священника он встал, мы его поддерживали. Приобщился он стоя. С 28 числа он уже не вставал с кровати, и жизнь его угасала постепенно, без страданий. Все дети его и внуки окружали его неотлучно, хотя он не говорил уже и не просил ничего, не открывал глаз последние 2 дня. Но когда мы давали ему с чайной ложечки питье, то он пожимал руку в знак, что он чувствовал до последней минуты. Тихая и покойная смерть праведника — поразило всех нас. При всей скорби утешительно для каждого близкого видеть такую христианскую кончину. Она осталась для нас незабвенную. В 2 часа по полуночи он скончался 30 марта 1845 года. Когда узнали в городе о его кончине, множество лиц разного сословия приходили ему поклониться, и как на это не было запрещения, то последний день пред выносом, можно сказать, приходили толпою, особенно купечество и моряки, большая часть совершенно незнакомых. Много было и тех, которые с горестью приходили поклониться и оплакивали своего благотворителя. На вынос моего отца приезжали государь и великие князья, и за гробом прошли всю площадь. Он похоронен в Александро-Невской лавре, и когда во время преждеосвященной литургии вносили его в церковь, в ту минуту раздалось умилительное 3-голосное пение, как бы самих ангелов, «Да исправится молитва моя», что очень тронуло многих. В Александро-Невской лавре положены родители его и многие родные. Неделю спустя мы говели. Отрадно мне было слышать слова уважаемого нашего духовника, который последнее время часто навещал моего отца, сочувствуя нашей горести. Он мне сказал: 4 года я посещал сего смиренного, великого христианина и признаю его за истинно праведного. Рассказывала мне одна особа о слышанном ею разговоре 2 заслуженных старичков, шедших тоже за гробом моего отца. Оба они горько плакали, и один другому говорил: «Вот как нас Господь привел вовремя быть здесь! Были мы за 2000 верст в разных странах и теперь съехались, как будто для того, чтобы отдать последний долг этому святому человеку». По-видимому, почтенные старички эти были из числа черноморских его сослуживцев. Отец мой был один из тех редких людей, в которых соединялись все достоинства ума, сердца и глубоких познаний. Он опередил своих современников на много лет. Один недостаток он имел, если можно назвать недостатком, его вспыльчивость. Она происходила от энергических его чувств, но последние годы он и в том себя смирил. Богу угодно было укрепить нашу надежду, что в будущей жизни он наградит его вечным блаженством. Так сошел в могилу сей знаменитый человек. Да возгордится каждый русский, что он был его соотечественником, и да будет он примером всему своему потомству, внукам и правнукам. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Июнь 1991 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.